Литературное чтение на Радио России. Радио России Санкт-Петербург и Петербургский театральный журнал представляют. Был день осенний, и листья грустно опадали. Последний остров, печаль хрустальная жила. Тогда с тобою мы не знали, ведь мы любили, и для нас весна цвела. Эдуард Кочергин. Рассказы бродячей собаки. Вася Петроградский. Между прочим, человечина знаменитая. Правда, в среде людишек мелких и пьющих. Но более известных тачек, безногих обрубков, 40-е и 50-е годы на Петроградских островах не водилось. Даже главный приларечный стукач-алкоголик Фарфоровое ухо уважал его и предпочитал лишний раз не связываться с ним. Почему этого важного стукача так неожиданно именовали, трудно определить. Разве что за уши, которые всегда производили впечатление белоледяных или отмороженных каким-то постоянным напряжением. Ну, бог с ним. Вернемся к Василию. Вообще-то, непосвященные петроградские жильцы звали его просто моряком. Он им и был. Только война обрубила ему мощные ноги по самую сиделку и посадила бывшего матроса краснознаменного Балтийского флота и бывшего корабельного запивалу в тачку. Деревянный короб на шарикоподшипниковых колесах, а в ручище дала толкашки для уличного передвижения. И с тех пор родная петроградская сторона стала ему палубой. Передвигался он, жужжа по улицам и переулкам, от одного питейного шалмана к другому пивоводочному ларю. Ни одна рундочная сходка бухариков, ни один алкашный пир не обходились без него. Трубадура баяниста запивала. За один день он успевал объехать все основные питейные точки петроградской стороны. А их у нас хватало. На Гулярной улице, названной так еще в 18 веке, в честь находившегося на ней питейного дома, где в старину гуляли наши островные пращуры, почти напротив дома культуры фабрики «Светоч», стоял популярный у современных петухов ларь, работавший практически круглосуточно и называемый в народе «неугасимой свечой». На углу Малого проспекта и Пионерской улицы торчал не менее известный рундук, прозываемый в честь ближайшего роддома имени Шредера родильными радостями. Там вкушали свои первые граммы счастливые отцы. На углу Зверинской улицы и Большого проспекта происходили братчины бывших штурмовиков Кенигсберга и Берлина. Бармалеева улица имела даже два ларя, называвшихся «Бармалеевыми заходами». Дерябкин рынок окружен был целой россыпью питейных точек, поименованных петроградскими бухарями «Усами Щерса» в честь проходившего мимо одноименного с героем гражданской войны проспекта. Кроме этих, было еще многое множество разных других заведений. Каждый из них, кроме случайно проходящих клиентов, имел постоянных петухов, обладавших привилегиями. Последние могли нужную пайку водки или кружку пива получить в долг и назвать дающего уменьшительным именем. А Вася-моряк, как местная знаменитость, более других пострадавших в войне, мог опохмелиться иногда с утра маленькой кружкой пива бесплатно. Итак, в своей шумной тачке со старым клееным баяном за спиной, в неизменном флотском бушлате, в заломленной без козырки и с бычком папиросы Норд, торчащим из-под огромных усов, начинал поутру свое плавание по пьянским местам Петроградских островов. Обладая явными хармейстерскими и организационными способностями, он у всех рундуков, куда приплывал, после третьего захода командовал: «Полундра! Кто пьет, тот и поет, начинай, братва!» И через некоторое время безголосые, никогда не певшие шмыри, ханырики со стопорями водки и кружками пива в узлах рук, сиплыми, пропитыми голосами пели тогдашние бронетанковые песни. «Сталин — наша слава боевая, Сталин — наша юность и полет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталином идет». А неуемный Василий со своего низа свирепствовал, дирижируя, поправляя сбившихся и покрикивая на нерадивых. Ежегодно, в последнее воскресенье июля, в праздничный день военно-морского флота, отряд расфуфыренных во фланелевке бушлаты, черные юбки и бескозырки невских дешевок и присоединившихся к ним профурсеток со Съежинской улицы, а также парка ленинских промокашек, собирался возле памятника стерегущему, что поставлен во время царя Николаши морякам, погибшим в войне с самураями в 1904 году, недалеко от Кировского моста в парке Ленина. И ровно в 2 часа пополудни, после 5-минутного молчания в память о погибших во всех войнах моряках, грянул цеховой хор. Стая невских девок запела варяга, да так, что дрожь пошла по праздничному люду. А он, наполовину окороченный последней войной корабельной запевала, единственный мужской бас среди женских голосов, одновременно пел, баянил и дирижировал, взмахивая бескозырной головой в центре бабского букета. Под одобрение толпы спеты были все морские и речные песни, и под конец на бис исполнили свою артельную. «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил». Только вместо Кости пели «Вася». И этой фольклорной песней заканчивали праздничные выступления. Вся акция, на взгляд со стороны, казалась специально запланированной и ни у кого не вызывала никаких возражений. Даже наоборот, некоторые разгоряченные с толпы присоединяли свои самодельные голоса к хору матросских девок, прославляя с ними море, реки и вождей. Да и в голову не могло прийти, что празднично поющую стерегущего во флотской форме речные проститутки, да еще не имеющие на пене никаких квитанций от партийных органов со Скороходовой улицы. Завершали праздник шумной цеховой складчиной, происходившей в прачечном строении на заднем дворе одного из домов Поропшинской улицы, куда, кроме шмаровозов, приглашено было речфлотское начальство на уровне боцманов. Трубадурил в застолье, естественно, Василий Иванович. Угощались на славу, пели до хрипоты, танцевали до срамоты, плясали, бесновались и прочее, прочее, как полагается, так что поздно за полночь среди разных невнятных звуков из прачечного дома раздавались кукушкины кукования и козлиные блекотания. Одним словом, веселились до падежа скота, как определил на следующий день местный дворник Парамуша, несмотря на полученную от цеховой старосты Шурки Вечной Каурки московскую водку за молчание. Через малое время после кончины усатого вождя началось массовое изгнание военно-инвалидных коллег с наших островов. Их переселяли в специально созданные монастыри или дома инвалидов,

каждый год на 9 мая и 7 ноября присылались коробки с самым лучшим тройным одеколоном, пока майской весною 1957 года не вернулись назад в татарский переулок, что на Петроградской стороне, за отсутствием адресата. Знакомой дорожке вдали голубеет крыльцо. Увижу ли в открытом окошке твое дорогое лицо? Может, встретишь, улыбнешься, может, хмуро сдвинешь бровь, может, вспомнишь с трудом, может, вспыхнет огнем твоя нежная любовь. Трамвай. Я учился в средней художественной школе СХШ. Поступил туда в 1952 году, буквально через год после того, как завязал, и сразу в третий класс. Из прошлой своей среды, детприемников и колоний, я попал в совершенно другую, но очень интересную для меня и чем-то даже родную среду. СХШ была школой, которая не подчинялась знаменитому РАНу. Она подчинялась Академии художеств. Поэтому учителей поставляло не РАНО, а художники. Плохие, хорошие, чиновники, не чиновники, но художники. Представьте, как важно это было в начале 50-х годов. Преподаватели были разные, но это отдельные рассказы. А вот русскому и литературе нас учила учительница по фамилии Подляская. Был такой художник Подляский, известный пейзажист. А это его матушка, выпускница еще Смольного института, легендарная смолянка. Всех наших преподавателей, которые по типу никак к РАНу не подходили, мы называли антиками. Подляская была потрясающий антик. Мы не знали с ней, что такое учебники. Она так колоссально рассказывала о литературе, что даже я, вышедший из скачков, слушал ее, развесив уши. Она прекрасно говорила по-русски, без сентиментов, без украшательств. Она могла сказать крепкое русское слово, но только по делу. Очень пристойно, без всяких слащавостей, которые обычно любят литераторы. Она была строгой и справедливой, и мы любили эту старуху. Но она таки была стара, страдала подагрой, и на год ее увозили лечиться куда-то на грязи. А вместо нее из Ранова временно пригнали другую училку. В ту пору в Ленинграде появились новые трамваи. До этого были замечательные, маленькие, хорошо нарисованные трамвайчики, знаете, с такими ажурными решетками вместо двери и огромной колбасой сзади, на которой иногда висела гроздь пацанов, ехавших бесплатно. У старых трамваев были хорошие подножки, тамбур. Трамвайчики эти очень хорошо подходили для нашего города по масштабу. До этого я никогда не видел трамвайчиков. И об этих, которые я наблюдал, совсем недолго, 2 или 3 года, я храню очень светлые воспоминания. А потом появились огромные, красные, с механическими дверьми и обрубленным носом, без подножек, с маленькой колбасой и жутким звуком. Они были тяжелые, скрипели, грохотали. Непонятно, почему они получили название «американки». Для нас они были некрасивые и неудобны. Проехать без билета с Петроградский и Новосилевский через Тучков мост на такой колбасе было уже невозможно. И мы возненавидели эти трамваи. Это произошло одновременно. Пришла вместо Подляской учителька из РАНО, и появились новые трамваи. И вот еще тогда были модно огромные, длинные, ниже колен вязаные кофты с низкопосаженными рукавами на уровне вытянутых рук. И эта учителька была в такой модной по тем временам кофте красного цвета. И трамваи были тоже красного цвета. Кроме того, она была, как говорят в народе, поперек себя ширше. Шеи у нее не было, ей было никак не повернуть голову. Она поворачивалась только всем корпусом. Все ее движения были похожи на эти неповоротливые трамваи. И она полностью стала ассоциироваться у нас с ними. Естественно, что и прозвище она получила — «Трамвай». Но если она трамвай, то мы — пассажиры трамвая. Все сэхэшевцы, у которых она преподавала, сговорившись, стали изображать на ее уроках пассажиров. Был разработан сценарий, как в комедии «Дель Арте», и, естественно, с правом ежедневной импровизации. Идеи, которые каждый из нас приносил в этот сценарий, шли от жизни, потому что все мы ездили на этих трамваях со всех концов города. Сюжеты разыгрывались по договоренности, но были среди импровизации обязательные вещи, как бы ритуалы, которые повторялись каждый день. Ну, например, обязательно кто-то опаздывал, дверь резко распахивалась, и опоздавший как бы вскакивал на подножку в уходящий трамвай. Она пугалась. «Что с тобой? Откуда ты взялся?» «Понимаете, я вышел, смотрю, он набирает скорость. Извините, чтобы не опоздать, мне пришлось вскочить». Она ничего не понимала, выгоняла, но то же самое происходило во всех классах. Едем дальше. Она открывала журнал и спрашивала, допустим, наш класс. «Герасимов». У нас было два Герасимовых. Один сын известного скульптора-антрополога, Кочергин, Михалев, а меня, допустим, нет. Вставал староста Осипов. Он заикался и говорил, а он здесь едем в вагон. Знаете, в старых вагонах были такие индивидуальные ручки, подвешенные на брезентовых ремнях к общей трубе, за которой народ держался. Так вот, выходя к ней отвечать, каждый как бы держался за эту ручку и так стоял с поднятой рукой, покачиваясь. Не знаю, из какой она была области, но говорила она не по-русски. Нас, детей войны, которые говорили «ремень» и «пионер», подляска и к тому времени выучила уже нормальной русской речи. А новая училка говорила как раз так, как нам запрещала подляска, с теми же ошибками. Она вообще говорила на каком-то тарабарском языке, и по сравнению с нашей смолянкой, ее речь воспринималась дико. И вот мы едем в трамвае по городу, рельсы неровные, его трясет. И когда она неверно произносила какое-то слово, мы все резко вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж происходит, протестовала, но ничего не могла сделать. Наш трамвай повторялся изо дня в день. Все делалось очень серьезно, смеяться было запрещено. Если бы, к примеру, я засмеялся во время этой работы, мы именно работали, не бы сделали ляву. Казнь была такая, больно и неприлично, поэтому никто не смеялся. Постепенно она перестала уже обращать внимание на все это. Мы что-то придумывали, ездили бесплатно и прочее. Она к концу года уже была совершенно спокойна, только изредка что-то в нашем поведении еще заставляло ее как-то замирать и как бы выпадать на несколько минут. Когда к нам снова вернулась подляска, она сказала: «Что вы сделали, скоты? Ваша преподавательница в сумасшедшем доме. И Андрюха? Был у нас такой отпетый хулиган, потом утонул». В полной тишине произнес: «Сошла с рельс». С тех пор в сахашовском лексиконе выражение «сойти с рельс» стало означать «сойти с ума». Thank you. Рассказы Эдуарда Кочергина читал заслуженный артист России Евгений Баранов. Режиссер Галина Дмитренко, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Денис Савин, редактор Татьяна Путренко.